Кадыков покрутил бутылку и стал наливать Насте вино. «Да слыхал я эти выстрелы», — сказал Настя, глядя на вино. «Молодец! И я, пожалуй, выпью за твое здоровье!» Кадыков плеснул и себе в стакан. «Ваше здоровье!» — и выпил вместе с хозяевами. «Да, дела!» — Кадыков покачал головой и спросил. «Говорят, в мешках таскали яблоки». «Врут!» — отрезал Настя. «В катках увезли, на двух подводах». «Да что вы говорите!» — сделал удивленное лицо Кадыков. «И вы сами видели?» Настя только высокомерно усмехнулась. «Я все вижу». «Да, молодец, просто молодец!» И снова налил ей вина. «Настя, яблоки-то кооперативные, общественное добро, ведь это ж, можно сказать, и нас с вами обокрали». «Не говори», — подхватил плаксиво Степан, — «всюю жизнь над нами издеваются, грабят, по домам растащат, раскидают, то окна с соломой завалят, с крыши натеребят, с моей крыши, а с первесны портки стащили, да в трубу мне ж и затолкали. Вот чего они делают». «И яблоки их дело?» — спросил Кадыков. «А то чье же? Да вон пусть Настя скажет». Степан махнул рукой и сделал обиженное выражение. «А ты нас не выдашь? О, матри, тады они нас подожгут, ей-богу, правда». «Не выдам, Настя, я ж лицо официальное. Хочешь, расписку напишу?» Кадыков полез в карман за блокнотом. «Да мы верим, верим!» — остановила его Настя и шепотом заговорила. «Ребята все это озоруют. Я все видела. Стащили они одну телегу у сосед нашего Климачева. На проулке стояла. Вторую у Максима Селькина. Смеются. Пущай, говорят, он яблоки караулит, а мы в его же телеге их увезем. А лошадей с выгона пригнали. Яблоки отвезли козявки. Там у них посиделки устраиваются. Вот те истинный бог, правда». Настя перекрестилась. «Ну, спасибо, Настя, спасибо». Кадыков вылил им остаток вина. «Только ты, матри, не выдавай». «Ну что вы, могила!» Козявка жила под горой, у самого оврага, промытого речкой Пасмуркой. Кадыков зашел от оврага к большому амбару, покрытому тесом. Здесь, на травянистой лужайке, полузасыпанной снежком, четко виднелись узкие вмятины, недавно оставленные колесами тяжело груженных подвод. Дальше к дороге следы колес остались вдавленными в податливую когда-то, а теперь замерзшую грязь. «Ясно, как пить дать. Сюда привезли яблоки», — подумал Кадыков, сворачивая к дому. От окна запоздало метнулась в избиной полумрак козявкина голова, покрытая клетчатой шалью. «Подглядываешь, плутовка, чуешь, что дело ткнем пахнет», — подумал Кадыков и застучал в дверь. «Ткнем взбучкой». «Кто там?» — с притворным испугом спросили из сеней. «Открывайте, милиция». Дверь моментально открылась, и маленькая щуплая бабенка с лучезарным от множества морщинок лицом, с приклеенным посреди его точно пуговкой носом, выросла на пороге. «Тебе чего? А я опять насчет самогонки. Так я это, шинок, не держу». Ни тени испуга на лице, одно хитренькое лисье ожидание и настороженная улыбочка. «Чего ж ты дорогу загородила, Мария Ивановна? Чай не на пороге нам стоять и разговаривать. Да к милости просим, проходите в избу». А сама не сводит с Кадыкова настороженных глаз. В избе было чисто прибрано, на стенах над фотокарточками висели расшитые рушники, и в переднем углу над божницей тоже рушники, красные петухи да крестики на широком белом полотне. «Гуляют у вас, — говорят, — посиделки собираются. Гуляют, дело молодое, с молоду и погулять не грех». «А не случалось такое, что за гулянием-то закон нарушался? Батюшка мой, нечто за ними углядишь, их вон сколь собирается, иной раз и до 30, и до 40 человек».